«Нет, сеньор. А от кого он получал письма?» Сеньор Веспуччи замялся и покраснел. «Я, право же, не помню. Обратного адреса на них не было, во всяком случае. Хотя письма приходили из Франции». «Из Франции?» «Ну да, такое странное название. Раматюэль. Вот». «Вы уверены?» — недоверчиво спросил Алексей. «Абсолютно, месье. Могу справиться в книгах, если вы не спешите». «Да-да, сеньор». И Алексей, как фокусник из шляпы, извлек из кошелька очередной золотой. «Вот видите, Раматюэль, продемонстрировал книгу регистрации сеньор Веспуччи, я же говорил». «А вы не имеете понятия, кто ему писал?» «Ни малейшего, сеньор, он со мной никогда не разговаривал на эту тему, хотя постойте-ка». Сердце Алексея подпрыгнуло в груди. «Сейчас, когда вы меня спросили, я готов поклясться, что письма ему писал один и тот же человек». И сеньор Веспуччи торжествующе поглядел на собеседника. «Скажите, сеньор...» Алексей достал очередную монету и подержал ее в пальцах, чтобы солнце успело как следует осветить ее. «А вы, случайно, не знаете, где живет мсье Мертель?» Чиновник, с сожалением, покачал головой. «Не имею ни малейшего понятия». «Что ж...» — Алексей спрятал золотой в карман и вручил чиновнику визитную карточку на имя Перена. «Если вспомните что-то еще, вот моя карточка. Я остановился в гостинице «Клеопатра». «Кажется...» — объявил Каверин вечером Полине. «Мы продвинулись вперед. Наш Мертель получал письма из французского Рематюэля». «Никогда не слышала о таком месте», — призналась его спутница. «Сейчас достану карту, и мы посмотрим, где оно находится». «Я уже посмотрел. На Средиземноморском берегу. Раматюэль — крошечная деревушка, так что на местной почте наверняка должны помнить, кто именно отправлял письма в Италию». «Это если мы захотим искать адресата», — деловито ответила барышня Серова. «Хотя господин Видок больше интересовался личностью самого Мертеля». Алексей ответил, что поисками Мертеля займется завтра. Ему не хотелось признаваться, что, поговорив с Веспуччи, он отправился просто гулять по Риму, и что во время прогулки ему было хорошо, как никогда прежде. «А вы?» — спросил молодой человек. «Как вы провели время?» «Я даже не обедала», — призналась Полина. «Была в соборе Святого Петра и в папских музеях, обошла их все, а потом отправилась в замок Ангела. Меня сначала не хотели пускать, это же вроде как крепость, но я настояла». Алексей улыбнулся. «А вот уж в чем он даже не сомневался. И как ваши впечатления?» «Впечатления?» — Полина возмутилась. «Просто ужасно. Внутри устроили казармы, в стенах дырки. Видно, что там были мраморные плиты или еще какие-то украшения, но их давным-давно содрали. Кое-где сохранились росписи, не знаю уж каким чудом. Росписи, впрочем, малоинтересные, XVI века, наверное. Но вид на мост, на Тибр прекрасный. Хотя сам Тибр неописуемо грязен», — добавила она обиженно. «В замке две статуи ангела, одна на самом верху, а другая во дворе. Ангел, который во дворе мраморный и с железными крыльями, представляете? Я, как его увидела, сразу же подумала, что-то в нем есть микеланджеловское. Но работа не Микеланджело, конечно. И там был один англичанин, Полина Степановна», — перебил ее Алексей. «А как вы видите, Микеланджело это или нет?» «Да очень просто», — отмахнулась Полина. «У него мрамор, словно и не мрамор вовсе, а что-то такое, знаете ли, податливое невероятно. Все складочки, все мелкие детали, совсем как в жизни. Трудно объяснить, надо самому увидеть. Ну так вот, я все ходила вокруг ангела с железными крыльями, а там оказался англичанин, профессор. Его тоже пустили внутрь, и он мне сказал, что статую ученик Микеланджело делал. Я угадала, понимаете?» Лицо ее сияло восторгом. «А крылья железные, потому что не хватило мрамора. Решение вроде бы и корявое, неудачное, но в то же время чудесно. Просто чудесно». «Я вижу, вам очень запомнился этот ангел», — улыбнулся Алексей. «Ну и как вам знаменитые папские музеи?» «Что-то у меня не сложилось с Аполлоном», — призналась Полина. «То ли прическа его не нравится, то ли змея рядом с ним, но не сложилось. В галерее смешная картина Бареттини, кажется, Давид, разрывающий пасть льву. Стоит этакий белокурый, нарумяненный Давид, великосветский, я бы сказала, но в косматой шкуре. Гермес, я имею в виду статую, бесподобен. А Эрот с длинными волосами? Говорят, что работы Проксителя. А Цезаря Августа скульптор явно терпеть не мог, вот и сделал величественную с виду статую, но оставил оттопыренные уши словно насмешку. В Сикстинскую капеллу надо ходить с биноклем, там такие тонкие детали в росписях. А Рафаэль... Нет, не люблю я его, и все тут. Что-то в нем есть приторное, что ли. Или не приторное, а... И Полина стала объяснять, что именно ей не нравится в Рафаэле, закончив словами, что он какой-то чересчур правильный, а потому безжизненный. И еще добавила, очень большое мастерство, но этого все-таки мало. «Я сегодня дошел до Испанской площади», — сказал Алексей, «чтобы похвастаться хоть чем-нибудь». «А я в ней разочаровалась», — тотчас же отозвалась Полина. «Тесная площадь с лестницей и фонтан в виде лодки некрасивый. Наверху лестницы древний египетский обелиск, а на обелиске крест. Зачем? Или уж одно, или другое. Завтра еще погуляю по Риму, а потом поеду в Тиволи. Тот профессор очень рекомендовал посмотреть там виллу Адриана и фонтаны. Эсте, особенно фонтаны», — барышня поглядела на своего спутника. «А вы, Алексей Константинович, продолжайте работу. Мне кажется, у вас хорошо получается». Каверин вздохнул и ничего не ответил. Наутро Полина снова укатила осматривать достопримечательности, а Алексей отправился во французское посольство, чтобы попытаться там навести справки о мсье Мертеле. Однако помочь ему не смогли. Либо тот жил по подложным документам, либо так давно обосновался в Риме, что в посольстве его каким-то образом упустили из виду. Алексей обошел со своими помощниками все гостиницы и места, где предпочитают селиться прибывающие в Рим французы, но следов таинственного адресата не обнаружил. Однако его упорство было вознаграждено совершенно иным образом. В один из дней, когда Полина исследовала римские церкви, к Алексею наведался сеньор Веспуччи, почтовый чиновник, который привел с собой молодого сослуживца, пухлого и плешивого. Сеньор Веспуччи робел еще больше, чем обычно, но, очевидно, мысль о вознаграждении прибавляла ему смелости. «Это сеньор Маурицио Бланки, мой коллега», — представил визитер спутника. «Я разговаривал с ним о месье Мертеле, и он, кажется, знает, где его искать. Поэтому оба покупали фрукты в одной лавке». Радости Алексея не было границ. Офицер щедро вознаградил обоих чиновников, и те тотчас же проводили его к хозяину лавки, о котором шла речь. «Француз, да? Он живет где-то напротив церкви, но я уже давно его не видел. Несколько месяцев, наверное». Алексей отблагодарил хозяина звонкой монетой, отпустил чиновников и отправился опрашивать владельцев домов напротив церкви, которую ему указали. Во втором доме хозяйка, необъятных размеров дама, сразу же вспомнила: «А, сеньор Карон, да, он жил у меня, но съехал с конца февраля». Алексей объяснил, что знаком с братом сеньора Карона, и тот ему говорил, будто его родственник жил в Риме, в прекрасном доме, с замечательной хозяйкой.